Конец очереди. Строительство крупнейшего в мире ширли-мырлевого завода «Щеймыза» наметили в самом отдаленном районе Ибанска, как можно подальше от населенных пунктов и путей сообщения. Нашли самое топкое болото, возвели на нем трубу, завезли заграничное оборудование и тут же утопили в болоте. И это как раз было правильно, так как мы сами умеем делать лучше и без эксплуатации отсталых народов. Потом вырыли вышку и заложили первую скважину. Когда мы построили Шимыз, сказали первопроходчики корреспонденту телевидения, никто не поверит, что на этом месте была жуткая трясина. Вот тут, например, у нас уже пятый трактор утонул вместе с экипажем. Здорово, романтика. И первопроходчики, разгоняя дымом сигарет и запахом водки мошкару, чуть охрипшими голосами запели свою любимую песню. «Пусть грызут нас мошки с комарами, пусть столом нам служит старый пень, мы совместно с бывшими ворами строим изма высшую ступень». Завод запланировали с таким расчетом, чтобы ядовитыми отходами производства отравить остатки никому не нужной окружающей среды и, главным образом, удушить рыбешку в близлежащем озере, которое несколько снизило темпы роста сдачи икры и пушнины государству. Истребление рыбешки объявили ударной стройкой. «Все силы на Шимыз», — сказал Заебан в своей речи по поводу награждения орденом места, на котором должны были вознестись к полярному небу многоэтажные корпуса жилых благоустроенных домов для строителей. Для стройки потребовалось, по предварительным расчетам, 10 миллионов добровольцев. Состоялось общее собрание очереди, на котором все очередники решили переселиться на Шимыз вместе с ларьком и забегаловкой. Хмыря, балду, учителя и прочих тоже схватили и добровольно присоединили к добровольцам. «Это конец», — сказал хмырь, копая землянку. «Да», — сказал учитель, сося беззубым ртом грязный сухарь. «Это начало». По телевизору показали документальный многосерийный фильм, всесторонне освещающий жизнь шимызовцев. Из фильма было очевидно, что каждый шимызовец имеет отдельную пятикомнатную квартиру, машину, кандидатскую или докторскую степень, пыжиковую шапку, банку красной икры, банку черной икры, целую штуку копченой колбасы, шашлыки, красавицу новобрачную с колоратурным сопрано. «Зажрались, сволочи», — сказал Заебан в кругу заперангов. «Надо часть избыточного продовольствия из Шимыза перебросить». Потом решили устроить в Ибанске соревнования по бегу с подыбанцами. Все средства перебросили на нужды чрезвычайного комитета по организации соревнования по бегу. На всевозможные дистанции, включая бег с препятствиями, и про Шимыз забыли, передав его в распоряжение ООН. «Не лагерь, а санаторий», — сказал сотрудник, подписывая смету на строительство охранных сооружений и домов для вохры. «Надо будет путевки распределять по учреждениям организованно. Пора». Конец возвращения. Болтун получил в домоуправлении бегунок бумажку, на которой должны поставить подписи многочисленные учреждения в знак того, что у Болтуна нет задолженности. Районная библиотека, детский сад, поликлиника, касса взаимопомощи, комиссия пенсионеров и так далее. Трех дней едва хватило на это. Сдав бегунок и ключ от комнаты управдому и получив справку о том, что у него нет никакой задолженности на этом свете, Болтун пошел в крематорий. Шел не спеша, так как имел в запасе еще целый час. Он хотел пройтись по проспекту Победителей, но его не пустили дружинники. Весь проспект был битком забит очередью за ширли-мырли. «Счастливые», — подумал Болтун, — «они еще на что-то надеются». «Ну, давай подведем итог», — сказал себе Болтун. «Самый краткий, в двух словах, но самый важный. В чем основа основ человеческого бытия?» Увы, ответ банален. Он был ясен с самого начала. И зачем нужно было прожить целую жизнь, чтобы убедиться в этом? Не знаю. Знаю одно. Основу подлинно человеческого бытия составляет правда. Правда о себе, правда о других, беспощадная правда. Борьба за нее и против нее — самая глубинная и ожесточенная борьба в обществе. и уровень развития общества с точки зрения человечности будет отныне определяться степенью правдивости, допускаемой обществом. Это самый начальный и примитивный отсчет. Когда люди преодолеют некоторый минимум правдивости, они выдвинут другие критерии, и начинается все с этого. Недалеко от крематория Болтун встретил сотрудника. Узнав о том, куда направляется Болтун, сотрудник предложил провести его без очереди. В память о старой, проверенной годами дружбе, проверил, поскольку имел здесь большие связи, сохранившиеся еще с тех пор, над входом в кремационную камеру Болтун прочел слова из речи Заебана, сказанные по поводу принятия закона о смерти. «Помни, к этому тебя никто и ничто не принуждает». Он не знал, что над выходом из камеры были начертаны слова из последнего пункта инструкции о смерти, уходя, забери урну со своим прахом с собой. Но это уже не играло никакой роли, и в сознании вспыхнула последняя мысль. Уже с юности было вполне очевидно, промелькнут, не заметишь года. Было только немного-немного обидно, что вовеки не будет страшного суда. Никогда не подымутся люди из праха, истлевшее тело не сыщет душа, и не будет ни радости им, и ни страха, не будет, короче сказать, ни шиша. Все же жаль. Любопытно бы было когда-нибудь на минутку-другую из мертвых восстать, в страхе Божьем воззрить, как положено, на небо, пред высшим судьей персонально предстать и услышать во гневе «Ответь только честно, а соврешь, сукин сын, будешь вмиг уличен». Что ты там натворил, нам все это известно, честно. Этому, Господи, я не учен. Лучше сам загляни в свои книжки, грозбухи. Сам увидишь, что я заурядный злодей. Не протягивал слабому помощи руки. Признаюсь, обижал безнаказанно людей. И душою кривил, признаюсь, многократно. Доносил добровольные в силу причин. Клятву верности брал, приходилось обратно, зад лезал с целью выйти в желаемый чин. Лицемерил один, клеветал коллективно, подпевал демагогии высших властей, руку жал проходимцам, хоть было противно, пил с мерзавцами всяких статей и мастей. Так что, видишь, Всевышний, прожил я безгрешно. Если хочешь добром или злом наградить, если просьба уместна при этом, конечно, прикажи меня впредь никогда не будить. Мне известным, что мертвым не больно, не стыдно, и не мучает совесть их, как говорят. Ну а главное, мертвым не слышно, не видно, что на свете живые с живыми творят». И его не стало. И наступил конец всему.